конце концов, обойдя зал почти по кругу, Пожарский направился прямо ко мне, не спеша, медленно и величаво, как и подобает человеку его уровня. «Он что, к нам идет?» – прошептала мне на ухо Маша. «Ну да, я сюда ради него и пришел», – столь же тихо ответил я. «Чего? Блин, Соколов, ты раньше не мог сказать», – аж поперхнулась Маша. «Ты просто, что я просто или сложно, никто так и не узнал, так как к нам подошел Игнат Васильевич с суженой и ручными мордоворотами. Дмитрий Соколов, верно?» – поинтересовался он, меряя меня заинтересованным взглядом. «Так точно», – произнес я. «Если честно, я представлял вас несколько более зрелым», – хмыкнул Пожарский. «Уж какой есть», – подавил зевок я. «А это, как я понимаю, госпожа Кравченко?» Пожарский стрельнул глазами в Машу, а потом перевел взгляд на Валеру со Стасей и господин Вавилов с госпожой Зайцевой. «Наслышан, наслышан. Быть может, перестанем расшаркиваться друг перед другом и перейдем к делу», – предложил я. «Согласен», – кивнул Пожарский и повернул голову к невесте. «Душа моя, вынужден тебя оставить. Не скучай, скоро вернусь. Соколов, пойдемте посмотрим сигарную комнату господина Волкова, уверяю, она шикарна». Пожарский направился к выходу из зала, я же пошел следом, спиной ощущая на себе взгляды его охранников, что тащились за мной хвостом. Пожарский шел по особняку Волкова так уверенно, точно был у себя дома. Пропетляв по коридорам, мы зашли в средних размеров комнату с каменным камином, в котором отплясывал огонь. Напротив него стоял небольшой круглый стол с пепельницей. Вокруг стояло несколько кожаных кресел, в углу находился бильярдный стол, по правую руку – длинный диван. Охранники остались за дверью, мы же с Пожарским разместились в креслах. Не успели мы усесться, как в комнату вошел слуга и поставил на стол два квадратных стакана и бутылку бурбона. «За знакомство», – предложил Пожарский, разливая напиток по стаканам, когда слуга ушел прочь. «Почем бы и нет», – пожал плечами я. Мы чокнулись, и я пригубил бурбон. На вкус неплохой, не сивух какая-нибудь. Пожарский достал из кармана серебряный портсигар, вытащил тонкую сигарету и предложил было «нет», я же в ответ лишь покачал головой. Не хватало еще травить себя всякой гадостью. Пожарский щелкнул зажигалкой, с наслаждением выпустил клуб сизого дыма и произнес: «Итак, ходят слухи, что вы, Соколов, каким-то образом причастны к гибели моего старшего внука Михаила». «Враки», — сказал я, — «его демон убил», — это подтвердил СИП. «Ни в коей мере не умаляю профессионализм сотрудников СИБа, однако есть кое-какой нюанс». Пожарский стряхнул пепел. «Накануне смерти Михаил позвал одного из своих друзей разобраться с каким-то дерзким выскочкой, смевшим бросить ему вызов, и, я сильно подозреваю, что им были именно вы. Не хочу оскорблять память вашего внука, но врагов у него хватало», — заметил я. «Не стану спорить, Михаила сложно было назвать святым человеком», — Пожарский сделал глоток. «Он был слишком несдержан, высокомерен и заносчив. Думаю, это его и погубило. Если честно, у меня складывается впечатление, что вы не слишком-то о нем горюете», — сказал я. «Знаете, Соколов, в моем возрасте к смерти начинаешь относиться по-философски». Бледное лицо Пожарского в отблеске огня напоминало гипсовую маску. «Тем более, внуков у меня более чем достаточно, как родных, так и незаконнорожденных. Да и в качестве наследника я его, откровенно говоря, не видел. Но дело тут не сколько в Михаиле, сколько в репутации всего рода. Ведь если мы спускаем с рук убийство наследника, что уж говорить об остальных носителях фамилии. И уже не важно, действительно ли вы имеете отношение к смерти Михаила или нет, ведь среди знати уже укоренилось мнение. А значит, нужно было действовать. Именно поэтому вы отправили ко мне Евгения», — хмыкнул я, — «чтобы он прилюдно унизил меня и отмыл позор. Это была его инициатива», — поморщился Пожарский. «Признаю, не слишком удачная. Так что вы хотите?» — в лоб спросил я. «Как я уже говорил, я и пальцем не трогал Мишу. Как говорил уже я, это не имеет ровным счетом никакого значения». Пожарский затушил окурок в пепельнице. «Лично я вижу перед собой два варианта развития событий. Первый, вы так или иначе пропадаете с радаров, если вы понимаете, о чем я говорю». Я кивнул, так как понимал. Вряд ли Пожарский имел в виду прямое убийство. Скорее, какой-нибудь несчастный случай, но весьма показательный. Скажем, я мог 10 раз спиной на нож упасть или в ближайшей канаве утопиться. Второй, вы выполняете для меня небольшое поручение, и между нами сразу закрываются все недопонимания, сплел пальцы Пожарский. Скажу больше, вы получаете очень могущественного и влиятельного союзника. И что же за поручение? С подозрением спросил я, не ожидая ничего хорошего, и не прогадал. Я слышал, вы якшаетесь с господином Федоровым. Глаза Пожарского блеснули злыми огоньками, а он уже давным-давно мозолит мне глаза. Сделайте так, чтобы он исчез, и мы квиты. По рукам, я не стал сразу давать ответ. Разумеется, соглашаться на предложение Пожарского я не намеревался. Если уж он к родным внукам относится как к расходному материалу, что уж говорить про меня. Даже если я сделаю все, что он скажет, Пожарский все равно захочет избавиться от лишних свидетелей, то бишь от меня. Да и к тому же Федоров как партнер внушал мне больше доверия. Да, характер не сахар, но среди аристократов не редкость. Плюс я не привык нарушать данное мной слово. Понимаю, трудный выбор. Пожарский, видимо, понял мое молчание по-своему. Так что не буду заставлять вас сделать его прямо здесь и сейчас. Подумайте и наберите мне через пару дней. Идет, я кивнул и поднялся на ноги. Пожарский тоже встал с кресла, и уже через минуту мы покинули сигарную комнату и вернулись в зал. Пожарский вместе с невестой направился к барону Волкову, который травил какую-то байку собравшимся вокруг ареста. Я же подошел к Валере, что зачерпывал небольшим половником ярко-алый пунш. Он сообщил, что Маша и Стася встретили подруг и отправились покурить на улицу, и поинтересовался, как прошел разговор. «Пожарский хочет, чтобы я грохнул Федорова», — сообщил я. «А что он ему сделал-то?» — удивился Валера. «Я-то почем знаю?» — пожал плечами я. «Быть может, взбесился, что Арина Мишу бросила. И ты согласился?» — спросил Валера. «Нет, конечно», — фыркнул я. «Пока что тяну время. Мне сейчас надо с маленьким драконом разобраться, и война с родом Пожарских мне не с руки. К слову, ты не видел Федорова? Надо бы предупредить его, что на него не только триада охотится». Валера только покачал головой, и я было хотел направиться искать Федорова, когда с улицы послышались встревоженные вопли. Дверь грохнула, в зал ввалился запыхавшийся мужик, который обвел выпученными глазами собравшихся и просипел. «Там-там во дворе открывается разлом». Люди вокруг заахали и заохали. Кто-то побледнел с лица, одна из дам упала в обморок. Непонятно, наигранно или же действительно. Я же переглянулся с Валерой и направился к дверям. Что ж, опыт уже имеется. Быть может, из этого вылезут демона поразговорчивей. Мы вышли из особняка вместе с другими зеваками. На небе собрались тяжелые тучи, из которых время от времени били молнии. Хлестал мелкий дождь, изредка гремел гром. Ветер трепал волосы и одежду. Неподалеку от ворот в воздухе висел темно-красный водоворот. И если поначалу он был полупрозрачным, то с каждой секундой становился все объемнее и реальней. Люди во дворе испуганно глядели на него, переговариваясь, и снимали на телефоны. Я нашел глазами Машу со Стасией и направился к ним. За мной поспешил Валера. «Так, вы обе, в дом», — приказал я. «Живо! Надо СИП вызвать», — дрожащим голосом произнесла Маша, достав телефон из кармана. «Нет времени», — оборвал ее я. «Вовнутрь, я могу помочь», — уверенно заявила Стася. «Я вообще-то вхожу в топ лучших бронзовых призывателей школы, и...» Я хотел было рявкнуть, что топ лучших бронзовых призывателей школы в лучшем случае будет путаться у меня под ногами в случае реальной опасности, когда вокруг вдруг раздались испуганные крики. Я оглянулся на разлом и увидел, как из портала показалась огромная лапа, что взрыло землю кривыми когтями. Уважаемые читатели, огромное спасибо за интерес к моей истории. Надеюсь, она подарит вам самые яркие эмоции. Понравилась книга? Добавьте ее в библиотеку, поставьте лайк, подпишитесь на страницу автора. Вам несколько секунд, а мне еще больший мотив творить дальше. Глава 21. Стоявшие вокруг ареста дружно отпрянули в стороны. Вслед за лапой наружу начало протискиваться мощное плечо. Потом из портала показалась еще одна лапа, неизвестное чудовище словно бы пыталось протиснуться в чересчур тесный дверной проем, и через несколько мгновений демон уже почти вылез на свет Божий под испуганные крики зевак. То оказался настоящий гигант высотой метров 4, бугрящийся мышцами, покрытый крупной темно-зеленой чешуей, с мощным хвостом, длинными лапами, которыми он упирался в землю, и вытянутой мордой, на которой поблескивали темные глазенки. Напоминало чудище помесь горилла и крокодила. Оно оглядело глазеющих на него людей и тихо зарычало, приоткрыв пасть, полнищуюся острыми зубами. «Так, Валера, важное задание», — произнес я, предчувствуя, что скоро здесь станет жарко. «Отведи в дом Машу и Стасю, а лучше, валите через черный ход, доберитесь до дома, запритесь на все замки и никому кроме меня не открывайте, пусть хоть сам император постучится и стакан воды попросит». Валера, к счастью, не стал спорить и строить из себя героя, а схватил девушек за руки и поволок их обратно в дом. «Вызовите СИП», — крикнул кто-то. «Это демон красного уровня опасности. Я быстренько проверил ауру чудища, все верно, пылает, как огонь. Интересно, совпадение ли то, что уже второй раз за столь короткое время разлом открывается аккурат после того, как я перенесся в этот мир из Аллока? Не думаю. Один раз это еще можно было назвать случайностью, но он и, идущие одна за другой, уже являются закономерностью. Интересно другое, то наша с Бальтазаром схватка что-то повредила в привычной картине мироздания или же мое перемещение в тело Димы Соколова следствие, не причина. Поразмышлять об этом можно было и позже. Сейчас же необходимо было разобраться с абразиной, вылезшей из разлома, да побыстрее, пока она тут делов не наделала. И повезет еще, если вслед за ней не появятся ее друзья. Не успел я об этом подумать, как разлом начинал потихоньку становиться все меньше и меньше, пока не исчез полностью. «Спокойно, я разберусь», — на середину двора вышел сухощавый мужчина. На ходу сняв пальто, он бросил его в толпу, кинул туда же шляпу-котелок, засучил рукава рубашки и встал прямо перед чудовищем. «Я, граф Никита Васильевич из рода Метловых, и я приказываю тебе отправиться туда, где тебе самое место, тварь, в саму преисподнюю». Пока он говорил, воздух вокруг рук его начал искриться, и с каждым мгновением вспышки становились все ярче и заметней. Буквально выкрикнув последние слова, Метлов выбросил обе руки в сторону чудища и ударил по нему потоком энергии, столь ярким, что мне, ровно как и прочим зевакам, пришлось прищуриться и отвернуться. Эффектно, ничего не скажешь. Вот только, увы, бесполезно. Торжествующее выражение лица графа Метлова сменилось удивлением, когда он увидел, что не нанес демону ни царапины. Метлов нахмурился, стиснул зубы, и принялся лупасить по чудовище одним заклинанием за другим, вот только все они отскакивали от шкуры твари, словно камешки от стальной брони. Чудище же взревело и поперло вперед, прямо на Метлова. Он явно переоценил свои силы, и это его сгубило. Вместо того, чтобы попытаться отступить, он упорно пытался прикончить демона, и лишь в самый последний момент лицо его скривилось от страха и обреченности. Крючковатые пальцы твари обхватили Метлова за талию. Демон поднял его в воздух, открыл пасть, и после тошнотворного хруста на землю упало то, что осталось от храброго, но не слишком умного графа, обильно орошая землю кровью. Кто-то завизжал практически на ультразвуке, несколько дам хлопнулись в обморок, какой-то старик, отвернувшись, прощался с обедом под не слишком аппетитные звуки. Большая часть ареста бросились кто куда, не желая повторить судьбу Метлова. Однако несколько из них все же решили попробовать дать отпор твари. Не слишком успешно. Огненные стрелы, электрические разряды, сосульки размером с мою руку не могли пробить шкуру монстра. От призванных же фантомов в виде нескольких прозрачных орлов, демон отмахнулся точно от надоедливых мух. Толстый хвост со свистом рассек воздух, и несколько нерасторопных ареста отлетели в стороны и затихли на земле. Завидев это, другой борчук, крепкий мужчина с широкой залысиной, решил немного сменить тактику и заморозил землю перед демоном. Это дало свои результаты. Поскользнувшись, он рухнул на живот, но в тот же миг рванул вперед. Я пришел на помощь и оттолкнул мужчину в сторону с помощью телекинеза. Не слишком сильно, он даже устоять на ногах смог, и челюсти твари цапнули только воздух. После этого внимание ее перешло на нового противника. Прямо на четвереньках демон бросился прямо на меня. Я едва-едва успел уйти в сторону. В этот момент из особняка выскочили телохранители Пожарского, которые, не мешкая, выхватили пушки и открыли огонь по демону. Похоже, пистолеты у них были заговорены. На дулах их горели руны, каждый выстрел сопровождался яркой вспышкой, пули же оставляли в воздухе зеленый цвет, как трассеры. Правда, несколько снарядов пускали и пробили шкуру демона, но, похоже, не нанесли ему серьезного урона. Взревев от боли и злобы, он кинулся на телохранителя и взмахнул лапой, срезав точно мечом одному из них кисть. Он дико заорал и схватился за обрубок руки, из которого толчками начала бить кровь. Второй успел поднять перед собой ладонь и поставить в воздухе полупрозрачный энергетический щит. Правда, демона то не слишком остановило, От его удара щит треснул, от следующего же рассыпался на куски, что таяли прямо на глазах, но хотя бы позволило телохранителю отступить, таща за собой раненого приятеля. Демон снова было кинулся на них, но я метнулся вперед, подхватил упавший пистолет и разрядил в спину чудища остаток обоймы. Тот повернул уродливую морду, и по вспыхнувшим в его глазах злобным огням, я понял, что теперь-то он разозлился по-настоящему. Увернуть от удара хвостом я не успел. Мне в грудь точно прилетел грузовик. Выбив спиною дверь, я упал на пол и едва успел подняться на ноги, когда демон, громогласно ревя, буквально снес с собою проем и кинулся ко мне. Наверное, любой другой на моем месте побежал бы в противоположную сторону от чудища, однако я напротив, ринулся ему навстречу и в самый последний момент проскользнул у него между лап. Увы, он оказался куда сообразительнее, чем выглядел, и замешкался на мгновение, не более. Как бы мне ни хотелось использовать телепорт, чтобы случайно не выдать себя, мне все же пришлось уйти от последующего взмаха когтистой лапы с помощью удара, чтобы выжить. В этот момент вдруг раздался громкий вопль, и на люстру под потолком вскочила фантомная оранжевая обезьяна с вазой в лапах, которую она незамедлительно разбила о башку чудища. То отряхнулась, глухо зарычала и взмахнула лапой, вырвав люстру, но обезьяна ловко вскочила на ближайший шкаф, а за мгновение до того, как он разлетится в щепки, сиганула на спину демона и принялась осыпать его ударами, не переставая истошно вопить. Вряд ли фантом мог нанести существенный вред демону, но он выиграл мне немного времени, и на том спасибо. «Дима, беги!» — послышался крик Стаси, которая вместе с Валерой и Машей стояла на лестнице, ведущей на второй этаж. Не привык я бегать от врагов, но тут выбора не оставалось, так что я последовал ее совету. Через пару секунд демон, судя по всему, позабыл о макаке, так как сзади я услышал быстро приближающийся рев, треск ломавшейся мебели, звон битой посуды и грохот ломающихся стен, когда демон не вписывался в очередной поворот. Я же судорожно размышлял, что мне предпринять. Демона, похоже, не брала никакая магия. Быть может, колдун из высшей планки платинового ранга или вовсе бриллианты мог попытаться бросить вызов чудище, но из подобных талантов на вечере присутствовал лишь Пожарский, который вряд ли будет рисковать своей шкурой ради спасения кого-либо кроме самого себя. Но вот заговоренное оружие, кажется, работало. Надо было потянуть время и дождаться сибовцев. Надеюсь, хотя бы у Валеры хватило ума вызвать их на помощь. В конце концов, я вернулся в зал для приемов. Я бросился было к двери на противоположном конце зала, но она оказалась заперта. Дьявол! Я потряс еще раз дверную ручку, ударил кулаком о дерево и смачно выругался. Сам себя загнал в ловушку. Я уже хотел было попытаться выбить дверь, как в зал протиснулся демон. Ну, как сказать, протиснулся, ввалился, невольно расширив дверной проем. Мне показалось, что на уродливой морде его расплылась довольная улыбка. Однако, возможно, то лишь мое разыгравшееся воображение. Как бы то ни было, без боя я идти ему на ужин не намерен. Быть может, попробовать повторить трюк с телепортом и еще пару кругов по особняку дать, может сработать. Я вдруг почувствовал, как бок начинает припекать. Какого? Я вытащил из-за пояса тот самый револьвер, который на всякий случай захватил с собой. Складывалось впечатление, что он накаляется на огне и с каждым мгновением становится все горячее, обжигая кожу. Я попытался бросить его на пол, все равно патронов у меня не было, но пальцы точно прилипли к рукояти. Жгло так сильно, что я невольно стиснул зубы от боли. И тут в голове моей раздался чей-то вопль. Вначале он звучал тихо-тихо, едва слышно, но с каждым мгновением становился все громче и громче, пока я явственно не услышал чей-то дрожащий от возбуждения и гнева голоса. «Убивать!» Между мной и демоном тем временем оставалось всего пара метров, не больше. Он уже раскрыл пасть и протянул ко мне лапу, чтобы отгрызть мне голову, как револьвер вмиг стал холодным. Помимо своей воли я вскинул руку и начал стрелять. Клянусь, складывалось впечатление, что это делал кто-то другой, не я. Первая пуля проделала огромную дыру в животе демона. Он взвизгнул от боли и попытался уйти в сторону, но то не сильно ему помогло. Револьвер рявкал словно карманная пушка. Еще один выстрел снес чудищу нижнюю челюсть, другой раздробил плечо и отбросил назад на несколько шагов, третий превратил одну из лап в культю и, последний, разнес голову. Покачнувшись, демон рухнул на пол, содрогаясь в последней агонии. Я же опустил револьвер, а потом поднес его к глазам и внимательно оглядел. Это я его голос что ли слышал? Как следует поразмыслить об этом я не успел, так как в зал ворвались с десяток солдат Сиба с автоматами наперевес. Правда, завидев, что демон уже мертв, они заметно расслабились, опустили оружие и подошли поближе. «Это ты что ли его уделал, парень?» С уважением протянул один из них и пнул останки твари, будто пытаясь убедиться, что она мертва. «Угу», — буркнул я и внезапно понял, что очень проголодался. Вот только фуршет, похоже, был окончен. Спустя полчаса я стоял на улице и рассказывал хмурому сибовцу в штатском свою версию событий. Вместо дорогих автомобилей у особняка стояли несколько скорых. К счастью, кроме Метлова погибших не оказалось. Раненому телохранителю Пожарского успела оказать помощь одна из целительниц, что была гостьей на балу. Потерянную конечность, конечно, даже она не могла вернуть, но жить будет. Аристократы, что пытались дать отпор демону, отделались ушибами и ссадинами. «Так значит, вы просто увидели на полу лежавший револьвер и убили с помощью него демона», — уточнил сибовец. «Именно», — кивнул я. «Что-то не так, дело в том, что это не простое оружие, а артефакт, на который у вас нет никаких документов», — почесал подбородок сибовец. «А совсем недавно мы получили сообщение о крупной партии запрещенных в свободном обороте магических предметов, прибывшие из Гонконга. А я здесь при чем?» — возразил я. «Я же сказал, что пушка на полу валялась. Тем более, я как бы того демона убил и людям жизни спас. Мы это учтем», — кивнул сибовец. «Не волнуйтесь, в отделении разберемся. Если вы и впрямь ни в чем не виноваты, отпустим под подписку о невыезде на время расследования и...» «Мне кажется, это лишнее», — произнес кто-то за нашими спинами. «Уверяю вас, юноша говорит чистую правду». Мы с сибовцем дружно оглянулись. К нам не спеша приблизился тот самый мужчина, что имел честь вести беседу с Пожарским. «А вы, простите», — недовольно протянул сибовец тоном, которым обычно говорят «не лезь не в свое дело». «Иванов», — представился он и достал из кармана темно-зеленую корочку с золотой короной. «Действующий тайный советник и доверенное лицо его императорского величества». «КХМ», — кашлянул в кулак сибовец, кинув взгляд на документы. «Так значит, ваше благородие, вы готовы подтвердить, что артефакт не принадлежит господину Соколову и он его действительно нашел?» «Готов?» — кивнул Иванов и слегка улыбнулся. «Ведь револьвер, мой, видимо, обронил в суматохе. И у вас есть на него бумаги?» — недоверчиво спросил сибовец. «Ну, разумеется», — не моргнув и глазом соврал Иванов. «Правда, кажется, я забыл их у себя в кабинете. Я могу позвонить и...» «Не нужно», — вздохнул сибовец и протянул ему револьвер. «Забирайте». Окинув меня напоследок взглядом, в котором отчетливо читалось «повезло, сопляк», сибовец направился к Волкову, что заламывал руки и во весь голос стенал о разгромленном особняке. Похоже, порушенные стены и побитая посуда волновали его куда больше, чем смерть Метлова. «Неплохая игрушка», — сказал Иванов, вертя револьвер в руках, когда мы остались вдвоем. «Не слишком крутая для курсанта бронзового ранга, не знал, что в тайные советники можно попасть бронзой», — отшутился я. Иванов усмехнулся, засунул револьвер за пояс, задернул куртку и произнес: «Пусть пока побудет у меня, так, на всякий случай, верну чуть позже». «Ладно». Не дождавшись ответа, он направился к Волкову, что уже начал рвать на себе волосы. Проводив Иванова взглядом, я вздохнул, услышав бурчание желудка, и пошел навстречу Валере, Маше и Стасе, что как раз вышли во двор. «Уважаемые читатели, огромное спасибо за интерес к моей истории. Надеюсь, она подарит вам самые яркие эмоции. Понравилась книга? Добавьте ее в библиотеку, поставьте лайк, подпишитесь на страницу автора. Вам несколько секунд, а мне еще больший мотив творить дальше». Глава 22. Домой мы вернулись глубоко за полночь. Маша со Стасией изъявили желание остаться сегодня с нами, и мы не стали спорить. Оно как-то поспокойнее всем будет. Салем или уже дрыхли без задних ног. Мы же, наскоро перекусив на кухне, разошлись по комнатам. Лежа на спине и глядя в потолок, я размышлял о текущей ситуации. Что Федоров, что Пожарский просто-напросто пытаются использовать меня в своих целях. Уж не знаю, из-за чего произошла ссора. Может, первый был недоволен, что Арина с Мишей встречается, а может, причина была в другом, да и оно мне, собственно, не слишком интересно. Оба считали меня мелкой фигурой и, как это ни парадоксально, мне это было лишь на пользу, так как никто из них не был намерен, во всяком случае, пока что, тратить на меня хоть какие-то серьезные ресурсы. Так как работать с Пожарским меня совсем не улыбало, ровно как и с любым другим представителем сей славной семейки, я планировал заняться ими сразу после того, как помогу Федорову разобраться с маленьким драконом и черным лотосом. Не то, чтобы Пожарские так уж сильно наступили мне на больную мозоль, просто меня ждут дела посерьезнее и не хотелось распыляться. Я только сейчас понял, что револьвер-то был не заряжен, но, тем не менее, отлично выплевывал пулю за пулей. Похоже, его каким-то образом смог разбудить демон. Что если то было оружие, заговоренное на борьбу с тварями из других миров? Такая штука мне очень пригодится, тем более, она уже отлично себя показала. Оставалось надеяться, что Иванов не решит оставить ее себя и отдаст обратно, как и обещал. Я попробовал поискать информацию про тайного советника. Не густо, пара фоток, крайне скупая биография на сайте правительства. 35 лет, не женат, детей нет, во всяком случае, официально, с блеском окончил школу, после, императорскую академию колдовства, какое-то время учился по обмену в Старой Англии, по возвращению поступил на службу в качестве секретаря и за несколько лет сделал головокружительную карьеру. Что интересно, никакого упоминания о ранге или силе Ивановой я не нашел, ровно как и сведения о его роде. Ивановых так-то было пруд пруди, но почти все, мелкие фамилии, особо ничем не прославившиеся. Убрал телефон на тумбочку и прикрыл глаза, намереваясь прикорнуть, как за дверью вдруг послышался тихий шорох. «Салем, если ты опять решил зайти в спальню на 5 секунд и уйти обратно, отправишься жить на улицу, не открывая глаз», — громко сказал я. Хоть фамильяр постоянно и повторял о том, что он не кот, кое-какие привычки пушистых он все же перенял, приняв их форму. «Это я», — послышался тихий голос Маши. «Можно?» «Конечно», — я присел на кровати. Маша зашла в комнату и прикрыла за собой дверь. Одета она была лишь в мою футболку, что едва-едва прикрывала черные трусики. Мага забралась с ногами в кресло и спросила: «Как ты?» «Неплохо», — пожал плечами я. «Во всяком случае, лучше, чем несчастный Метлов. Меня демон даже задеть не успел». «Я не об этом», — Маша тряхнула волосами. «Просто на тебя столько всего навалилось в последнее время. Пожарские, демоны, СИП, а еще ведь учеба. Как ты со всем этим справляешься?» «Могло быть и хуже», — сказал я. «Но учебный год выдался горячим, не спорю. Я так испугалась, когда ты решил сразиться с той тварью», — вздрогнула Маша. «Не представляю, как ты смог с ней справиться. Чем выше шкаф, тем громче падает», — ответил я одной из местных поговорок, которую услышал не так давно. Воистину, Маша вдруг лукаво улыбнулась. «Кстати, кажется, у нас осталось одно незаконченное дельце». Она поднялась с кресла, ступила к кровати и забралась на меня сверху. Пахло от нее какими-то легкими духами, напоминающими аромат луговых цветов. Маша обвила руками мою шею и запечатлела на моих губах поцелуй. Я же запустил одну ладонь под футболку, поглаживая теплые груди с вмиг вставшими от моих прикосновений сосками, а второй мял ее попу. «Соколов, ты-ты», — выдохнула мне в ухо Маша, на миг оторвавшись от моих губ. Закончить она не успела, так как я ловко перекинул ее на кровать и залез сверху. Ее футболка через миг улетела в угол комнаты, туда же спустя мгновение отправились Машины трусики. Покрывая поцелуями ее шею, я сжал ее грудь, за ней вторую, провел ладонью по плоскому животику и опустился ниже. Когда мои пальцы нащупали заветный бугорок, Маша тихо вскрикнула, выгнула спину и прижала меня к себя. Я все увеличивал и увеличивал скорость, Маша же уже не вскрикивала, лишь стонала мне в ухо, прикусив нижнюю губу. «Ох, Соколов, возьми меня», — горячо прошептала она. Я не преминул воспользоваться предложением и взял. Спустя полчаса мы поменялись местами. Я улегся на спину, Маша же взобралась на меня и вцепилась ногтями мне в грудь. Она прикрыла глаза от удовольствия и с каждой секундой прыгала все быстрее и быстрее, чтобы под конец прижаться ко мне, выгнув спину. «Соколов, тебя где такому научили?» — свистящим шепотом спросила она, улегшись мне под бок и положив голову мне на плечо. «То место тебе ничего не скажет», — усмехнулся я, заложив руки за голову. Не прошло и нескольких минут, как Маша снова потянула меня к себе, и я опять принялся показывать ей то, за что на Эллаке многие женщины называли меня «Седрик Тысяча Огней». В какой-то момент Маша взглянула мне в глаза, и я, почувствовав, как она пытается проникнуть в мои мысли, не стал противиться, и не пожалел. Маша начала покрывать поцелуями мою шею, потом грудь, живот, спустилась вниз, и я только тихо застонал, когда она обхватила губами мое самое главное оружие. Обращалась она с ним нежно, но деловито, помогая себе пальчиками, массируя ими мои шары. Выдержал я не так уж и долго. Застонав под самый конец, я вцепился пятерней в ее волосы и прижал ее голову к своему паху, глядя прямо ей в глаза. Проглотив все до капли и облизнув языком губы, Маша улыбнулась, и через пару мгновений я уже снова был сверху, держа ее за загривок, пока она лежала на животе, тихо ойкая при каждом толчке, и грубо вбивал ее в кровать. Маша лишь тихо стонала при каждом моем движении. Предчувствуя очередное извержение, сунул указательный палец ей в рот. Она тут же начала посасывать его с легким стоном, двигая попой мне навстречу, пока второй рукой я накручивал на кулак ее волосы. Уснули мы лишь под утро, окончательно выбившись из сил. Проснувшись, я кинул взгляд на разметавшиеся по подушке рыжие волосы, тихо оделся и выскользнул из комнаты. В столовой я обнаружил Ли и Стасю, что уплетали хлопья с молоком. «Если ты и впрямь хотеть жениться на тот лавой, не сметь», — произнес Ли и ткнул ложкой в сторону Стаси. «Тупой отец, тупой дети, горе для мать». «Да мы просто потусовались пару раз», — закатила глаза Стася, подливая себе молока. «О, Дим, привет, ты нормуль, более чем», — кивнул я, насыпая в миску из цветной коробки золотистые пластинки. «Спасибо, что помогла справиться с демоном». «Пустяки», — смущенно дернула плечом Стася. «Если кого и благодарить, так это Элвиса, моего фантома», — пояснила она, заметив мой недоуменный взгляд. «Как правило, он тот еще засранец, но, видимо, все же осознал серьезность момента. А разве у фантомов есть своя воля?» — спросил Валера, чавкая. «Я думал, они просто исполняют волю своего создателя. Так оно и есть, но присутствует один нюанс». Послышался голос Салем, и через мгновение он вошел в столовую. «Фантом, по сути, есть не что иное, как физическое воплощение энергии колдуна. Чем больше растет его сила, тем сильнее становится призванное существо. И если не слишком опытные маги контролируют его целиком и полностью, то у настоящих мастеров существо способно двигаться и атаковать самостоятельно. Мало того, в редких случаях у них даже появляется какой-никакой разум и способность к речи. У нас остался виски, а во, настоящий фамильяр». В восхищении протянула Стася, встала со стула, присела на корточки рядом с Салимом и потрепала его за ухом, на что он довольно прищурился и громко заурчал. «А то думала, с кем это спорит ли на кухне. Кстати, разве курсантам можно заводить фамильяра? Вроде разрешение на него дают минимум с золотого ранга». «Он, скажем так, сам прибился», — ответил я. «Поэтому предлагаю оставить его тайну для узкого круга». «А где Валера?» «Решил попробовать поставить сигналку, ее вот только-только привезли», — ответила Стася, поднимаясь на ноги. «В последний раз, когда я его видела, он шел во двор с лестницей. В этот самый момент снаружи послышался чей-то вопль и звук. Точно о землю бухнулся мешок с картошкой». Ли переглянулся со Стасей, отодвинул тарелку с недоеденными хлопьями и со вздохом встал со стула. «А я предупреждать, с кривыми руками лучше нанять профессионалов», — проворчал он, направляясь к дверям. «Если тупой лавой свернут шею, опять ли копать будет?» «Опять?» — недоуменно спросила идущая за ним Стася. Когда за ними захлопнулась дверь и мы остались с Салимом вдвоем, он прыгнул на стол и спросил. «В новостях пишут, что вчера опять разлом открылся, причем аккурат во дворе особняка Толстосума, к которому вы на бал отправились. Это правда?» «Угу», — промычал я, жуя хлопья. «Из него, правда, не гроксы полезли, а какая-то абразина, похожая на помесь гориллы с аллигатором». «Да, я видел видео», — зевнул Салем. «То был наргуз, опасная тварь, хоть и крайне тупая. Шкура прочнее панциря и почти невосприимчива к заклинаниям, а силы как у 10 гроксов». «Я заметил», — сказал я, — «уже второй раз разлом открывается неподалеку от меня. Как думаешь, это случайность или нет? Быть может, кто-то пытается меня прикончить. Или же мое присутствие как-то влияет на прорыв стены между мирами? Если честно, думаю, ни то, ни другое», — покачал головой Салем, немного подумав. «Насчет первого, демоны бы в таком случае целенаправленно пытались бы убить именно тебя, тогда как Грокс сам удивился, узнав в тебе пришлица из Аллака. Что касаемо второго, если бы разломы открывались из-за тебя, между ними не было бы такого большого интервала. Однако ты прав, простым совпадением назвать это сложно. Ты не задумывался, что оба портала открылись в людном месте, там, где их сложно не заметить, и вылезли из них всего несколько демонов, достаточно опасных для того, чтобы наделать шумихи, но не способных устроить маломальски серьезные погромы. Я призадумался, превращая ложкой размякшие остатки хлопьев в кашу. Намекаешь на то, что кто-то просто пытался отвлечь внимание. Выдвинул предположение я. Не кто-то, а Аззадан или его прихвостни, поправил меня Салем и взмахнул хвостом. Но да, ты мыслишь в верном направлении. Вот только что они замыслили на самом деле. Что ж, думаю, рано или поздно мы это узнаем, ровно как и прочие жители империи. Если только, конечно, у нас не получится добраться до владыки демонов раньше и порушить все его планы на корню. Однако если поначалу я относился к этой идее слегка легкомысленно, привыкнув решать возникшие проблемы по щелчку пальцев, то с каждым днем я все больше понимал, что бой предстоит нешуточный. Я с одним Тонаргусом не справился бы без заговоренного револьвера, а если их будет сотни, тысячи, сложно и представить, сколько еще демонов обитает в другом мире и на что они способны. Ну и, конечно, не стоит списывать со счетов самого Аззадана. Едва я убрал тарелку в раковину, как со второго этажа спустилась Маша, а в дом вернулись Ли, Стася и прихрамывающий Валера, который съерошился с крыши, но, к счастью, ничего себе не поломал, отделавшись легким ушибом. Валера отвез по домам Машу со Стасей, а по его возвращению мы таки вместе с ним или занялись установкой сигнализации. Закончили мы к вечеру, уставшие, но довольные. Услышав от Валеры о защитных печатях, я весьма воодушевился защитить дом вдобавок ими, но стоило мне посмотреть в интернете цены, как пыл мой чуть поутих. На услуги средней руки колдуна, умеющего ставить защитные руны, житель Санкт-Петербурга должен был откладывать месяца 3-4, если не того больше, и это при условии, что он еще прилично зарабатывал. Денег же у нас почти не осталось, и по-хорошему нужно было бы озадачиться, где их раздобыть. Однако всем вопросом я планировал заняться после того, как помогу Федорову разрешить его недопонимание с бывшими партнерами из Поднебесной, а точнее, надеялся использовать его ресурсы. В один из дней, практически под самый вечер, мой телефон запиликал. Мы вместе с Ли, Валерой и Салимом как раз смотрели в гостиной по телеку очередной боевичок про графа Якова Донского. «На связи», — ответил я, приняв вызов. «Соколов», — произнес незнакомый мужской голос. «Я от Федорова. Нужно встретиться». «Это срочно?» — спросил я, наблюдая за тем, как Донской с помощью рукопашки расправляется с агентами англичан. «Да», — буркнул незнакомец. «Это касается того, кто выдыхает огонь. Если ты понял, о чем я?» «Я понял. Похоже, настал день, когда мне, вместе с отрядом, обещанным Федоровым, предстояло расправиться с Чандыем, он же маленький дракон, он же глава банды Черного Лотоса. Где и когда?» — спросил я. «Через час на этом месте», — сказал незнакомец и продиктовал адрес. После этого он повесил трубку. «Что-то серьезное?» — спросил Валера, отправляя в рот горсть попкорна. «Угу», — ответил я, поднимаясь на ноги. «Кажется, настала пора передать привет маленькому дракону. Я с тобой», — тут же воскликнул Ли. «Если ты идешь убивать Дэ, я обязан идти тоже». Я на несколько мгновений задумался. Вроде как разговор шел обо мне одном и непонятно было, одобрит ли Федоров то, что я на подмогу взял с собой Ли. «Катись он к черту, тупой лавой», — бескомпромиссно заявил он, услышав мои опасения. «Маленький дракон убить моего брата, и значит, я убить его, или умереть. Что ж, отговорить его я бы не смог при всем желании, да и мне бы пригодился лояльный и мотивированный человек под рукой, так что на место встречи мы отправились вдвоем. Уважаемые читатели, огромное спасибо за интерес к моей истории, надеюсь, она подарит вам самые яркие эмоции. Понравилась книга? Добавьте ее в библиотеку, поставьте лайк, подпишитесь на страницу автора. Вам несколько секунд, а мне еще больший мотив творить дальше. Глава 23. На место встречи мы поехали на мотоцикле, который Ли позаимствовал у Фея. Правда, железный конь оказался перекрашен в черный цвет из ярко-желтого. «А не слишком палевно?» — спросил я, надевая шлем. «Не бояться, номера я перебил», — хмыкнул Ли, и мы тронулись вперед. Мы остановились примерно за квартал до места встречи. То была почти самая окраина. Ни клубов, ни баров, ни толп людей, лишь потрепанные высотки и круглосуточные магазинчики. Ли припарковал мотоцикл во дворе, и оставшийся путь мы проделали пешком. По адресу, что продиктовал незнакомец, располагалось вытянутое кирпичное здание с заколоченными окнами. «У тебя ствол с собой?» – спросил я. «Пистолет, из которого был застрелен Пожарский, я выкинул в него по частям, предварительно тщательно его вытерев, чтобы на нем не осталось отпечатков». «Конечно», – фыркнул Ли, достал из-за пояса пушку и снял ее с предохранителя. Не успели мы зайти в здание, захлопнуть за собой дверь, что оказалась не заперта, и сделать несколько шагов, как тот же самый голос, с которым я не так давно говорил по телефону, потребовал: «Бросьте оружие, живо». Я поднял перед собой руки, показывая, что безоружен. Вокруг царил мрак, но, похоже, незнакомец нас прекрасно видел. Ли же оказался куда менее сговорчивым и попытался рвануть обратно к выходу, но, судя по ругани, то ли сам споткнулся и растянулся на полу, то ли ему помог кто-то. Как оказалось, второе. Внезапно зажегся свет. Несколько секунд поморгав, я увидел перед собой крепко сбитого мужика среднего роста в черной обтягивающей футболке, камуфляжных штанах и берцах. На голове у него был прибор ночного видения, а в руке – пистолет. Сняв трехглазник, он оглядел сначала меня, потом Ли, которого прижимал к полу бритый почти налысо бугай, вывернув руку и уперевшись коленом ему в хребет, удовлетворенно кивнул и убрал ствол в кобуру, что висело на поясе. «Да, это они», – буркнул он. «Мут, отпусти его». Здоровяк, был он точно в таком же прикиде, как и незнакомец, слез Ли. Тот поднялся на ноги, отряхнулся, поднял с пола упавший пистолет и буркнул: «Вот так вы союзников встречать? Это все потому, что я китаец? Да, это все потому, что маленький дракон рвет и мечет, жаждая отомстить любому, кто хоть каким-то образом причастен к смерти его брата», ни на каплю не смутившись, ответил незнакомец и заложил руки за спину. «Поэтому лучше перестраховаться, чем получить пулю в голову. Ваши имена я знаю, можете называть меня майор. С Мутом вы уже знакомы? Это студент». Майор кивнул за спину, где прямо на полу сидел парень в квадратных очках лет 25, в камуфляжных штанах, зеленом бомбере, который был явно на размер больше, и усталых кроссовках. На коленях у студента лежал ноутбук, по клавишам которого он ожесточенно клацал, не обращая внимания ни на что вокруг. Услышав свое имя, он встрепенулся, вытянул голову и произнес: «ЗД, здрасте. А это еще кто?» «Конь в пепальто», — передразнила его девушка, сидевшая на ящике по правую руку от нас. «Ты бы хоть иногда вокруг осматривался, дрочила. Нас на части резать будут, а ты и не услышишь в интернетике своем». Студент в ответ лишь вздохнул и снова уткнулся в ноутбук. Девушка же была вполне симпатичная, хоть лицо ее со вздернутым носом и пересекал довольно уродливый и затянувшийся белый шрам, идущий от левого уха до подбородка. Пухлые губы, синие глаза с пышными ресницами, на голове, выкрашенный в белый ежик. Одета она была в камуфляжный обтягивающий топик, обнажавший пупок с пирсингом, спортивные штаны и рабочие ботинки с толстой подошвой. Взяв лежавшие рядом бело-синюю пачку и зажигалку, он щелчком вытащила сигарету, засунула в зубы, закурила, с наслаждением выпустила под потолок клуб сизого дыма и окинула меня прищуренным взглядом. «Правильно ли я понимаю, что обещанная подмога — какой-то сопляк и узкоглазый? Эй!» — возмущенно воскликнул Ли. «Еще раз так меня назвать, я в твой голова дырка делать. Попробуй!» — фыркнула девушка. «Не успеешь за ствол схватиться, как потеряешь тот, что у тебя между ног болтается. Хватит, язва!» Поморщился майор и покачал головой. «Не хватало нам еще поссориться перед заданием. Этот сопляк, как ты выразилась, своими руками прикончил Фейинга. Али, бывший красный шест черного лотоса». Язва смерила меня еще одним взглядом, в котором теперь читалось любопытство, снова фыркнула, теперь уже куда менее громко, но смолчала. «Я же проверил ауры наших новых знакомых. Майор, студенты Язва, простолюдины, а вот вокруг Мута воздух был окрашен в железный цвет. Интересно, на вид ему было не меньше 30, в таком возрасте большинство уже на золотой ранг перебираются, а отдельные уникумы, и того выше». Федоров явно поскупился на устранение бывшего бизнес-партнера. «Всего 6 человек, и это со мной или...» «Нет, я не сомневаюсь, что каждый из четверки – профессионал своего дела, но все же на босса китайской мафии, который к тому же владеет даром, причем явно умело, я бы взял столько народу, сколько бы смог собрать. Впрочем, возможно, у Федорова банально не было на то ресурсов, и попытка уничтожить маленького дракона столь небольшим отрядом, из серии «Авось выгорит», а если нет, то и хрен с ними, не слишком обнадеживало, надо сказать, но работаем с тем, что имеем. «Итак, какой план?» – спросил я. «Выдвигаемся к особняку, где засел маленький дракон». Майор кивнул на черный микроавтобус с затонированными стеклами, что стоял у дальней стены. «Вместе с двумя другими отрядами проникаем вовнутрь и ликвидируем объект. После отступаем. Что ж, хотя бы мы будем не одни. Три отряда все же звучит куда более обнадеживающе, чем один. Пускай и не слишком сильно. Вопросы?» Майор оглядел собравшихся, а после подошел к язве, вырвал у нее из рук сигарету, кинул на пол и раздавил каблуком. «Я же говорил, не курить перед заданием. Собаки могут учуять. Ладно, за мной. У нас мало времени. Прости, папочка», — елейным голосом протянула язва, глядя вслед майору, направляющемуся к микроавтобусу, а после высунула язык и показала ему в спину два средних пальца. Мут сел за руль, майор занял место рядом с ним, мы же вчетвером погрузились назад, расположившись на двух стоявших друг напротив друга скамьях. «Со стволом-то хоть обращаться умеешь или показать, на что нажимать, чтобы пив-пав сделать, крошка?» С невинным видом поинтересовалась язва, протягивая мне кобуру с пистолетом и бронежилет. «Умею, крошка», — улыбнулся я. «Если будешь хорошо себя вести, могу показать, как управляться с моим стволом, чтобы он пив-пав сделал». Ли громко фыркнул, маэстро улыбнулся, язва же широко ухмыльнулась и сказала, меря меня оценивающим взглядом. «Ладно, курсантик, скоро посмотрим, владеешь ли ты пушкой так же ловко, как языком». Пока никто не жаловался ни на то, ни на другое, усмехнулся в ответ я. Нацепив на пояс кобуру, я также повесил броник, перекинул через грудь ножны с армейским ножом, повесил на плечо пистолет-пулемет, рассовал по карманам запасные обоймы и надел на голову черную балаклаву. Ли, язва и студент проделали то же самое, вторая помимо всего прочего также надела на спину рюкзак, и какое-то время мы ехали молча, пока язва не повернула голову к студенту, что не переставал стучать по клавишам ноутбука. «Ты сегодня всю порнуху мира выкачать собрался?» «Нет, ты только с твоей мамашей», — буркнул тот, поправляя очки. «Я вообще-то пытаюсь подсоединиться к энергетической сети, чтобы вырубить даю свет. Если не хочешь идти на штурм под свет прожекторов, заткнись и не мешай. Прошу прощения, что отвлекаю», — закатила глаза язва, но больше не проронила ни слова. «Ехали мы примерно полчаса, не больше. Вскоре мы, похоже, съехали с дороги, так как машину начало заметно трясти, и вот, наконец, остановились. По боку микроавтобуса постучали и послышался голос майора. «Высаживаемся». Мы вышли наружу. Микроавтобус стоял в пролеске. Вдалеке же виднелся трехэтажный особняк, окруженный высоким забором. Майор достал из кармана бинокль и оглядел дом. «Разведданные говорят, что периметр охраняют патрули, территория же за забором находится под наблюдением камер». Он убрал бинокль и обратился к студенту. «Сможешь вырубить электричество хотя бы минут на 10?» «Постараюсь», — кивнул тот. «Я вообще думал перезагрузить генераторы, чтобы сжечь почти все приборы, но, подозреваю, внутри есть запасные. Если все пойдет как надо, да и они не помогут», — сказал майор, натягивая балаклаву. «Действуем как обычно, студент. Прикрываешь отход и ведешь координацию. Мут, язва, Соколов, Ли, за мной». Студент нырнул обратно в кузов. Язва же раздала нам по прибору ночного видения, которые мы напялили на головы, и небольшую гарнитуру, что мы вставили в уши. После этого мы, крадучись, направились в сторону особняка. «Немного личный вопрос», – прошептал я, обращаясь к Муту, что шел чуть впереди. «Ты из Ариста?» «Полукровка», — ответил тот, оглянувшись на меня. «А как ты догадался? Рыбак рыбака, как говорится», — хмыкнул я. «Мой папаша присунул горничный, да не успел вытащить», — произнес Мут. «А та сдала меня в приют. Жаль, не рассказала пред тем, из чьих яиц я выполз. Чтобы познакомиться с их хозяином», — поинтересовался я. «Ага, а потом оторвать их и прибить к стене». Майор, шедший впереди, коротко шикнул, и мы умолкли. Что ж, ответ Мута много объяснял. Похоже, ему все же передалась часть дара отца, вот только пользоваться им никто не научил. Где-то на расстоянии около 10 метров до забора мы остановились, и майор произнес: «Студент, вырубай. Конец связи». «5 сек, конец связи». Через несколько мгновений красные лампочки камер, висевших на заборе, действительно погасли, и мы продолжили путь. Перебравшись через забор, мы услышали совсем неподалеку от себя чьи-то голоса, говорящие на китайском, и нырнули в ближайшие кусты. «Что они говорят?» – шепотом спросил майор Ули. «Обсуждают всякие пустяки», – ответил тот. «Что местная еда, дрянь и прочая чушь. Снимешь?» Майор повернул голову к язве, на что она молча кивнула и достала нож. «Я прикрою», – сказал я и двинул следом, не обратив ни малейшего внимания на недовольный взгляд майора. «Приказ мне его не нужен, так как я не его солдат, а вот язва, я чуял, может случайно натворить делов. Не специально, нет, исключительно в силу своего характера». Буквально в 3-4 метрах спиной к нам стояли и курили два мужчины с автоматами, висевшими на плечах. Язва на корточках направилась прямо к ним, взяв нож на изготовку, пружинисто, словно кошка, изготовившаяся к прыжку. Застыв в нескольких шагах от охранников, язва на миг замерла, даже затаив дыхание, а после бросилась вперед, причем полностью бесшумно. Первый китаец даже не понял, что его убило. Нож просто вошел ему между лопаток почти по рукоять. Не успело бездыханное тело осесть на землю, как язва взялась за второго бандита. Он выпучил глаза и разинул рот, выронив себе под ноги недокуренную сигарету, и схватился было за автомат, а после упал на спину, держась за перерезанное горло. Язва оглянулась было на меня и подмигнула, как вдруг из-за дерева выступил третий китаец, на ходу застегивая ширинку. При виде мертвых приятелей он какое-то время просто глупо моргал, а потом выхватил из кобуры пистолет. Язва кинулась к нему, но было понятно, что даже при ее ловкости буквально через миг ее нашпигуют свинцом и поднимут тревога. Так что за дело взялся я. Переместившись вплотную к китайцу, я одной рукой схватился за пистолет и выдернул его, а второй вцепился ему в горло и с силой сжал, не давая закричать, так что вместо вопля изо рта его вырвался лишь тихий хрип. Подскочившая язва сунула нож ему под ребра, и когда он растянулся на земле, вытерла лезвие о его штаны. «Спасибо», — буркнула она. «Всегда недолюбливала всяких разных знатных хренососов, но иногда от вас тоже есть польза». «Всегда пожалуйста», — ответил я и слегка повысил голос. «Майор, мут, ли, чисто». Троица подошла к нам, держа пушки наготове. На всякий случай, спрятав тела в кусты, мы приблизились к дому, обошли его сзади и приблизились к ступеням, ведущим к крепкой двери. «Мут, видишь защитные знаки?» Тот прищурился, окинул ее взглядом, и спустя пару мгновений покачал головой. «Руны, обереги?» «Странно», — майор постучал указательным пальцем по прикладу. «И я бы даже сказал, подозрительно, всего один патруль и никаких печатей. Либо маленький дракон пытается заманить нас в ловушку, либо настолько уверен в себе, что и мысли не держит о том, что его могут попытаться убить. Группа Бета, группа Омега, вы готовы? Группа Бета на месте, конец связи», раздался сквозь помехи голос в наушнике. «Группа Омега ждет приказа, конец связи», спустя пару мгновений вторил ему другой. «Студент, что там?» — спросил майор. «Электричество в ауте. Не вижу никакой подозрительной активности», — ответил он, что-то жуя. «Ладно, работаем», — сказал майор. «Бета, Омега, начинаем». «Так точно», — почти хором прозвучали в динамике два голоса. Не прошло и полминуты, как где-то вдали грохнул взрыв, а за ним последовали громкие вопли и выстрелы. Спустя еще секунд 10 в ночи раздался еще один взрыв. Майор же снял автомат с предохранителя и приказал: «Мут, светошумовую». Кивнув, он кинулся к двери, выбил ее ударом ноги и швырнул вовнутрь вытянутую гранату. Изнутри раздался громкий хлопок, на миг вспыхнул яркий свет, и наша шестерка ринулась в особняк. Внутри мы надели приборы ночного видения, мир тут же окрасился в теплый зеленый цвет, и огляделись. Но, похоже, Бета и Омега стянули на себя все силы, охраняющие особняк. «Спальня Дэя должна быть на третьем этаже», — произнес майор и ступил к лестнице. «Быстро, за мной». Мы пошли за ним следом. Не успели мы подняться на второй этаж, как над головами нашими засвистели пули. Двумя короткими очередями майор отправил на тот свет пару китайцев, сидевших в коридоре, я же прикончил третьего, что неосмотрительно показал башку из-за угла, а Ли убил четвертого, который пытался подкрасться к нам сзади. «Бегом, бегом», — рявкнул майор, справедливо решив, что таиться уже нет никакого смысла. Слыша снаружи громкие крики, хлопки и выстрелы, Мы помчались наверх и очутились перед высокими дверьми. Оглядев нас, майор поднял перед собой три пальца, загнул безымянный, за ним средний, потом указательный, и мы ворвались в большой вытянутый зал, готовясь нашпиговать пулями любого, кто попадется нам на пути. Вот только внутри никого не было. Зал же скорее походил на музей. Под ногами стелился красный ковер, по правую и левую руку потолок подпирали квадратные колонны, на стенах висели картины в золоченых рамах. Над головами же у нас висели люстры. «Где чертов Дэй?» — свистящим шепотом спросила язва, оглядываясь по сторонам. «Он к вашим услугам!» — раздался громкий голос, и в тот же миг в зале зажегся яркий свет, ослепивший всех нас. «Да, то действительно была ловушка. Кто бы мог подумать, уважаемые читатели, огромное спасибо за интерес к моей истории. Надеюсь, она подарит вам самые яркие эмоции. Понравилась книга? Добавьте ее в библиотеку, поставьте лайк, подпишитесь на страницу автора. Вам несколько секунд, а мне еще больший мотив творить дальше». Глава 24. Я стянул прибор ночного видения и, проморгавшись, увидел прямо перед нами невысокого китайца, одетый в красный до земли халат с широкими рукавами, подпоясанный белым поясом. Похоже, то и был знаменитый Чан Дэй, главарь банды Триад Черного Лотоса, более известный как Маленький Дракон. Все шестеро мы тут же нацелили на него пушки, однако он и глазом не моргнул. Маленький Дракон трижды хлопнул в ладоши, и в потолке открылось несколько люков, из которых вылезли турели с пулеметом, что с тихим скрежетом повернулись и уставились на нас дулами. «Какого?» — майор выругался сквозь зубы и прошипел. «Студент, ты же обещал электричество вырубить». «Так я и вырубил, но кто-то, кажется, перехватил управление и...» Торопливый голос студента, который от волнения начал еще больше заикаться, стих, следом же послышался рев заводящегося мотора, чьи-то крики и звуки выстрелов. «Группа Альфа, это группа Бета, группа Омега уничтожена, мы же потеряли половину личного состава и вынуждены отступить», — сквозь помехи донесся другой голос. «Повторяю, мы потеряли Пола, Новосо, вы сами по себе, конец связи, что ж...» «Похоже, мы остались без поддержки, и будто бы всего этого нам было мало», донесся грохот сапог, и в зал ввалились мордовороты в бронежилетах и масках с автоматами наперевес. Было их человек 20, не меньше. Рассредоточившись по залу, они взяли нас на мушку. Маленький Дракон же медленно произнес: «Бросайте оружие», или «Что должно было произойти с нами в случае отказа, думаю, никому объяснять не стоило». Когда мы избавились от оружия, Маленький Дракон оглядел нас и произнес, остановив взгляд на Ли: «Ли-сан, какая честь. Признаться, ты меня приятно удивил. Я-то уж думал, ты забился в какую-нибудь глубокую нору, чтобы сберечь свою шкуру. Я ее с тебя спустить, Чан», — буркнул Ли. «За то, что ты убить моего брата». «Я убил множество братьев», — кивнул Маленький Дракон. «Ровно как и отцов, сыновей, супругов. Знаешь, когда-то я возлагал на тебя большие надежды. Жаль, ты их не оправдал». Ли зло сплюнул себе под ноги. Маленький Дракон же продолжил: «Я слышал, среди вас есть тот, кто убил Фейинга. Это правда?» Я не стал отпираться и сделал шаг вперед. Между тем я подумал, что нас явно кто-то сдал. Быть может, тот же, кто и отправил, то есть Федоров. Почему я так решил? Вряд ли Маленький Дракон прилетел из Китая только ради того, чтобы поквитаться с убийцей Инга. Возможно, он проделал такой путь, чтобы лично договориться с Федоровым. Тот мог попытаться выторговать свою жизнь за оставшиеся бизнес-активы, а уже на сдачу предложить голову того, кто прикончил двоюродного братца Маленького Дракона. Месть местью, но Федоров, судя по всему, был не стеснен в средствах, и Маленький Дракон вполне мог позабыть старые обиды, получив себе все, что у него отжал Федоров, да еще с солидной компенсацией сверху. Ну и меня вишенкой на торте. Если выберусь живым, надо бы навестить Федорова и хорошенько с ним переговорить. И я искренне надеюсь, что у него найдутся ответы на все мои вопросы. А если нет, прости, Арина, ничего личного. Но даже симпатии к твоей симпатичной мордашке не заставит меня отказать себе в удовольствии свернуть шею тому, кто попытался меня кинуть. Маленький Дракон накинул меня изучающим взглядом и хмыкнул. «Мои люди говорили, что ты молод, но я не думал, что настолько. Сколько тебе? 20. Прикончишь нас, придут другие», — вместо ответа произнес я. «О, даже не сомневаюсь», — отмахнулся Маленький Дракон. «Думаете, вы первые наемные убийцы, которые пытались отправить меня на тот свет. Их было сотни, да и будут тысячи после. Ты нас до смерти уболтать решил? Не выдержала язва. Если да, то дай я лучше вынесу себе мозги. Люди маленького дракона повернули головы в сторону босса, видимо, ожидая приказа уничтожить нас, однако он лишь усмехнулся. Не стоит торопить события, он сделал шаг в сторону, достал из-за ближайшей колонны двое ножен и бросил одни из них к моим ногам. Сначала я лично отомщу за смерть Фея, как полагается в нашей семье, а потом вы все умрете. Я поднял ножны с пола и вытащил оттуда прямой меч длиной примерно с метр. Это цзянь, древнее оружие моего народа, произнес маленький дракон, тоже беря клинок в руки. Фей, к сожалению, поддался моде копировать дикарей с островов, я же предпочитаю следовать традиции. А в чем смысл нам драться? Спросил я, рассекая лезвием воздух, чтобы примериться к балансу клинка. Если я убью тебя, твои люди все равно нас изрешетят. Ты убьешь меня? Усмехнулся Фей, скидывая халат. Теперь он остался в одних белых свободных штанах на босую ногу. Торс его покрывали многочисленные зарубцевавшиеся шрамы. Было их столь много, что, казалось, они сплетались в какой-то замысловатый узор. То, что тебе повезло прикончить моего двоюродного брата, еще не делает тебя талантливым воином. Хорошо, если я этот сопляк вдруг сумеет взять верх, отпустите его, и всех остальных тоже. Громилы молча закивали. Маленький дракон же сделал шаг вперед и поднял меч. Начнем? Спросил он. Вместо ответа я перехватил клинок и через миг в зале загрохотала сталь. Маленький дракон атаковал первым, стремительно и точно. Я увернулся, отразил несколько последующих ударов и попытался подстроиться под его ритм. Маленький дракон ничуть себе не льстил и бился действительно как настоящий мастер. Будь на моем месте кто-то другой, уверен, он закончил бы бой буквально за несколько мгновений. Что уж там, даже я едва-едва поспевал уворачиваться и отводить атаки, не то, чтобы атаковать в ответ. Маленький дракон, в отличие от покойного Фея, не тратил дыхание на пафосные фразочки и не пытался красоваться. Каждое его движение было нацелено на то, чтобы прикончить меня. В какой-то момент он поменял стиль боя, перейдя от замахов к уколам и тычкам. В конце концов, мне удалось улучшить момент для контратаки, чем я не преминул воспользоваться. Мой меч вот-вот готов был разрубить маленького дракона от плеча до паха, когда он легко ушел назад и после тут же ринулся вперед, чуть не отрубив мне руку. «Неплохо», — покачал он головой, — «твой учитель мог бы тобой гордиться». «Взаимно», — без капли иронии ответил я. Обменявшись любезностями, мы продолжили бой. Я снова контратаковал, стремясь вывести маленького дракона из равновесия. Это была не просто дуэль, а настоящая схватка умов и духа. Я был сосредоточен до предела, ровно как и мой противник. Бились мы с такой скоростью, что от лезвий летели искры. Никто из нас не собирался сдавать или давать слабину.